Глава шестая. Дорога на прииск испортилась. Татьяна возвращалась до трассы пешком. Идти было трудно. Ноги то скользили по липкой глине, то хлюпали по снежной каше, обдавая одежду грязными брызгами. Солнце припекало. От яркого света глаза болели и в темных очках. Весна. Даже не верилась. Казалось, что снова набежит туча, закутает солнце в мохнатую шубу, пойдет снег. Но нет, была настоящая весна. Об этом журчали веселые ручейки. Весеннюю песню насвистывали стайки снегирей, взлетающие из-под ног. Твердила о весне и серебристая чешуя снега. Напевало сердце. Татьяна схватилась за ветку березки, и в руке остались зеленые почки – с горьковато-терпким запахом листьев. Хорошо. За поворотом дороги над седыми ветлами метнулся коричневый дымок. Она легко вбежала на насыпь и подняла руку. Выскочивший из пыли грузовик, вильнув кузовом, остановился. Из кабины выглянуло молодое загорелое лицо. «Ах, это вы, Таня! Пожалуйста!» Водитель разослал на замасленном сиденье телогрейку и распахнул дверку. «Прошу!» «Спасибо!» Татьяна подобрала юбку, уселась, протерла ветровое стекло платком и посмотрела на парня. «Вы извините, но, честное слово, я что-то вас не припомню». «Откуда же? Нас много, а вы...» Он не договорил и включил скорость. Машина рванулась. Встречный ветер пахнул прохладой и шаловливо разметал пряди волос по ее лицу. Что-то счастливое наполнило душу и защекотала в глазах. Отчего? Может, из-за Ленчика? Он впервые со своей гид-бригадой добровольно вышел на расчистку руслоотводной канавы, вернулся мокрый до нитки, но с веселым лицом. До этого он только охотно выступал в самодеятельности, плясал. А возможно, потому что Игорек, провожая, заботливо завязал ей шарфик и нежно заглянул в глаза. «Так-так-так», отстукивал мотор. «Верно, верно, верно!» — твердили колеса. «Да, да, да!» — отзывалось сердце. Раздался хриплый сигнал. Татьяна открыла глаза. Они спускались к мостику через реку Аратукан. Водитель притормозил, вынул папиросу и, скосив на нее глаза, выбросил в окно. «Что так?» «Да ну ее! В кабине и так душно! Еще раз болится голова!» «Кто он, этот молчаливый и внимательный паренек? Да мало ли замечательных парней прибыло на север!» У моста рядом с домиком дорожников остановилась встречная машина. Из кабины вылез плотный блондин и, забросив на плечо костюмную пару, лениво направился к домику. «Что такое? Страшно знакомый костюм, но чей?» Она рассмотрела полосатую подкладку, схваченную у полы зеленой ниткой. Вспомнила. «Юрин! Это она как-то наскоро прихватила отпоровшийся уголок!» «Стойте!» — схватила она за руку водителя. Выскочила из кабины и бросилась к бараку. Татьяна вбежала в помещение и не сразу различила людей. В закопченное окно едва пробивался тусклый свет. Блондин бросил на нары брюки и, отодрав подкладку рукава, разглаживал на руке ткань. Татьяна схватилась за полу пиджака. «Как вы смели! Это вещи Колосова! Отдайте сейчас же!» Блондин насмешливо скривился. «Отдайте!» — повторила Таня. «Вы украли!» «Украли? Да вы что! Это мне мамаша подкинула из Одессы!» Уставился на нее рачьими глазами блондин и расхохотался. «Кисочка, ну зачем так пугать? Да и не надо сильно тянуть, так можно порвать шикарный клифт!» «Отдайте сейчас же! Я запомнила номер вашей машины!» Парень отступил на шаг и оглядел ее с ног до головы. «Но зачем этот шухер? Может, мамаша ошиблась или еще чего там? Я знаю. Тебе понравилась вещичка? Возьми!» Он бросил ей пиджак и подмигнул человеку на нарах. «Посмотрел и хватит. Подарим кошечке. Бери! Может, еще полюбишь меня за подарок?» Татьяна оттолкнула его и выбежала. Только сейчас ее охватил страх. Надо же было влететь, как сумасшедший.